Глава 13. Джем. После ужина я бродила по всему Денби добрый час. Вообще, я планировала вернуться к себе в комнату, но потом вспомнила, что сегодня вечером матч Кубка. Боруссия Дортмунд, Арсенал. Мне надо было найти телевизор. Я наугад зашла в какой-то коридор и начала открывать двери. Картины, статуи, музыкальные инструменты, письменные столы, книги, еще обеденные столы, ковры, но ничего похожего на телевизор. Потом я нашла лестницу и поднялась наверх. Еще диваны, кресла, камины, затем кровати, кровати и еще кровати. Что, черт побери, это за место? Гостиница? Я уже начала нервничать. Свисток о начале матча прозвучал целых 5 минут назад, а я не хотела верить, что во всем этом замке не найдется одного несчастного телевизора. Впереди оказалась другая лестница. Я снова поднялась и оказалась в коридоре еще более узком и снова с кучей дверей. Без особых надежд начала их открывать, пока в одной не нашла телевизор с маленьким выпуклым экранчиком, не плазменный. Комната выглядит пустой, мебели мало, но есть все, что мне нужно — диван и розетка. Я торжествующе хватаю пульт и ищу программу, надеясь, что это не один из тех матчей, которые начинаются с гола на первой минуте. И с облегчением выдыхаю, когда вверху экрана появляются обнадеживающие цифры 0-0. Ничего не пропустила. Фух. Господи, как бы мне хотелось сейчас миску с куриными крылышками. Чтоб ее, эту дельфину, вместе с ее сборником рецептов всякой резиновой дряни. Кричу на полузащитников, которые, похоже, не собираются касаться мяча. И тут слышу, как за спиной щелкает замок. «Ну что, Мартин, разделаем под орех этих капустников. Элвин поспорил, что одного из них удалят с поля к концу первого тайма». «Ой, простите, леди Джемма, не знал, что вы здесь. И я...» — запинается мужской голос. Я удивленно оборачиваюсь. «Это Ланс». Он сменил свою униформу и теперь одет в удобную спортивную футболку с вышитым на груди гербом Арсенала. «Не выгоняй меня, Ланс. Это единственная комната с телевизором. Пожалуйста, сегодня же кубок. Только 90 минут, и я уйду». «Разумеется, если желаете, я предоставлю вам эту комнату в личное пользование». «Нет, Ланс. Смотреть матчи в одиночку очень грустно. Мне нравится болеть за команду вместе. Так моя поддержка будто усиливается». Я жестом приглашаю его сесть рядом. «Я и так едва успела. Могла пропустить первый тайм. Во всем доме телевизора не найдешь». «Это комнаты прислуги», — нерешительно сообщает мне Ланс. «Что ж, позвольте заметить, к вам относятся лучше, чем к гостям внизу. Так что, нас только двое? Никто больше не придет поддержать канониров?» У футбольного клуба «Арсенал» официальное прозвище «Канониры». Прозвище это они получили, потому что клуб был основан рабочими оружейного завода в 1886 году. «Давайте играем не дома. Поддержка нужна вдвойне». «Сейчас придут еще Кэмпбелл и Боуэн». Ланс не успевает закончить фразу, как двое вышеупомянутых появляются, запыхавшись в дверях. «Ну что, какой счет? Нам уже забили?» Я быстро пересказываю игру. «По нулям, с тех пор, как я включила телевизор. Ни желтых карточек, ни красных. Только штрафной пробили высоко над перекладиной. Вратарь Фриц и глазом не моргнул, сообщаю я, не отрывая глаз от экрана. Судья, тебе нужна собака-поводырь? Все видели фол!» Я поворачиваюсь к Боуэну и Кэмпбеллу, все еще стоящим в дверях. «Вы чего не садитесь?» Они ошарашенно смотрят на меня. «Леди «Леди Джемма, то в порядке, садитесь», — торопит их Ланс. В комнате царит абсолютная тишина. И впервые в жизни во время футбольного матча я вижу трех мужчин среднего возраста, одеревеневших точно вяленая рыба. «Слушайте, все в порядке. Я просто женщина, которая любит футбол, а не чудище с тремя глазами. Да, я разбираюсь в простом механизме игры, когда две команды в разных футболках должны забить мяч в сетку команды противоположного цвета. Теперь можете расслабиться». Они смотрят на меня, окаменев еще сильнее прежнего. И даже глаза у них почти не двигаются. Садятся они только, когда Ланс подбадривает их кивком. «Подавай мяч! Подавай, ради бога! Ты разве не видишь, что Санчес уже у ворот?» — кричу я, и остальные трое подпрыгивают на диване. Кэмпбелл — невысокий мужчина лет 40, с волосами медно-рыжего оттенка. Даже задевает ногой пластиковый пакет у своих ног, и тот отзывается знакомым звоном. «Кэмпбелл, у тебя есть пиво, а нам не предлагаешь?» «Так не делается. Фанаты — это большая семья, а в семье принято делиться», — дразню его я. Кэмпбелл краснеет до кончиков ушей. «Да, но я не думал, что вы любите пиво». Он тянется к пакету и протягивает мне бутылку. «Подойдет?» «Гиннес! Еще как!» Я беру бутылку и открываю ее об край журнального столика, а потом поднимаю вверх, повернувшись к нему. «Огромное спасибо, Кэмпбелл! С меня причитается! За канониров!» Остальная троица в ответ поднимает свои бутылки. «За канониров!» Не успеваем мы выпить и глотка, как... «Гол!» — кричим мы все вместе, вскочив на ноги, будто под диваном началось землетрясение. Теперь у нас преимущество. Садимся мы уже спокойнее и наслаждаемся игрой до конца первого тайма. «Так получается, леди Джемма, вы любите футбол?» — спрашивает Ланс, как только начинается реклама. «А разве не заметно?» — улыбаюсь я, подчеркивая очевидное. «Скажем, что неожиданная черта». «Да, одним словом, не то чтобы у нас часто тут бывают герцогини», — наконец вступает в разговор Пол Боуэн. «И уж точно не ради просмотра матча. Когда мы с Кэмпом зашли, нас чуть удар не хватил». «Да, Боуэн, я заметила. Со своей стороны скажу, что никак не ожидала встретить столько болельщиков Арсенала в этих холодных стенах». «Давно вы следите за футболом?» — с любопытством спрашивает Боуэн. «Всю жизнь». Впервые за все время Ланс мне открыто улыбается. «Папа болельщик?» «Нет, признаться, мой папа не сходит с ума по футболу. А дома у нас даже телевизора нет. Просто в школе я всегда оказывалась в компании мальчишек. Девчонки говорили, что я воняю, поэтому на переменках я играла с мальчиками. Они говорили о матчах, футболистах, командах, и я тоже увлеклась». Кэмпбелл с трудом сдерживает смешок. «Леди Джемма, простите за дерзость, но вы сказали, что воняли?» «Да, моя мама — сторонница защиты окружающей среды, и она слышать не хотела о мыле и фабричных чистящих средствах. Стирала она только с использованием органических средств. И единственное, к чему это приводило, так это то, что вся моя одежда пахла мокрой псиной. Поэтому девочки не хотели, чтобы я с ними играла. А мальчикам было все равно. Они сами всегда были в поту, в грязи и траве, поэтому на меня внимания не обращали. Я маскировалась». «И со мной такое в школе случалось. Из-за бутербродов. Мама всегда делала мне бутерброды со Стилтоном». Посмеивается Боуэн и показывает на свой круглый живот. «Как видите, съел их немало». Стилтон — сорт английского сыра, который известен характерным сильным запахом. На экране вновь появляется стадион, и мы замолкаем точно в церкви. По крайней мере, до следующего гола, который по чистой случайности забивают на 90-й минуте. Под три свистка судьи мы бросаемся друг к другу и обнимаемся так, словно выиграли войну. После интервью, когда команда возвращается в раздевалку, мы выключаем телевизор и переглядываемся. Точнее, я наблюдаю, как Ланс, Кэмпбелл и Боуэн пытаются тянуть время. Да, мне пора уходить. Я здесь чужак. Хотя и, честно говоря, здесь среди слуг, в этой комнате, за эти 90 минут я чувствовала себя больше дома, чем за весь день в роскошных покоях поместья. Я, наверное, начинаю я. «Желаете, чтобы я проводил вас в ваши апартаменты?» — спрашивает Ланс. «Да, но, Ланс, мы же только что посмотрели вместе матчи и вместе пили пиво. Может, будешь обращаться ко мне на «ты»?» В итальянском языке, как и в русском, существует разделение на уважительное «вы» и «ты». В английском же языке эти формы устарели. «Протокол это запрещает». «Мне из-за этого очень неловко, признаю я». «Вы привыкнете, понимающе», — сообщает он, после чего открывает дверь и делает мне знак следовать за ним. Я желаю доброй ночи Кэмпбеллу и Боуэну и иду за Лансом по коридорам. В Денби-холле царят тишина и полумрак. Приглушенный свет канделябров на стенах — единственное освещение. Раньше, должно быть, туда вставляли свечи, но сейчас повсюду красивые лампочки тонкой работы в форме бутонов. Ланс впереди меня двигается быстро и бесшумно. И я, понимая, сколько шума от меня, снимаю каблуки и иду босиком по холодному мрамору. «Спасибо за компанию, Ланс. Я так получила от матча гораздо больше удовольствия, чем если бы смотрела одна». Привыкла сидеть на стадионе в первых рядах вместе с болельщиками. Прошу прощения, что вторглась к вам. Просто абсурд, что телевизор есть только у вас. Вы нас ничуть не побеспокоили. Мне тоже было приятно. И думаю, могу сказать то же самое о Кэмпбелле и Боуэне. Вы всегда желанное гостье. В таком случае бронирую себе место на все следующие матчи Кубка. Я позабочусь о том, чтобы вам досталось лучшее место. А Боуэн принесет пиво. Гиннес или предпочитаете что-то другое? Гиннес идеально, сообщаю я, падая на свою кровать и впервые за весь день чувствуя полноту жизни. «Что ж, тогда желаю вам доброй ночи, ваша светлость!» «Спокойной ночи, Ланс, до завтра!» Ланс уже собирается закрыть за собой дверь, но потом возвращается. «Еще кое-что. Открою вам секрет». Он нажимает на переключатель рядом с прикроватной тумбочкой. И с легким дзинь в стене открываются створки, из которых появляется телевизор. Большой, как картина в музее.